Просьба Меньюэ. Как ветер танцует с травой, как дождик танцует с листвой, как солнце танцует с волной, позволь мне с тобой танцевать. Как поля обнимает весна, как росток обнимает земля, как цветок обнимает заря, позволь мне тебя обнимать. Как целует восход небеса, как улыбка целует уста, как любовь целует сердца, позволь мне тебя целовать. Любовью во мне растворись. Позволь мне с тобой танцевать, позволь мне тебя обнимать, позволь мне тебя целовать.